Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Милость Божия продлевается над нами. Мы видим сотворенный новый день. Мы видим солнышко. Слава Богу. И Бог благословляет нас, оставив нам Библию. Мы ее читаем. И читаем сейчас Евангелие от Марка, продолжаем его читать. Будем читать из 10 главы, с 1 по 12 стих. Евангелие от Марка, 10 глава, с 1 по 12 стих. «И отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил». Их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою. Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей. Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам эту заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разводится с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разводится с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Мы видим учение Иисуса Христа о разводе. Или же Христос продолжает тему того, что Бог уже вначале написал, оставил в Библии. Фарисеи подходят и, искушая его, спрашивают, позволительно ли разводиться мужу с женою. Опять же, они спрашивают, чтобы поймать Христа в чем-то. Сейчас он будет что-то говорить, за что можно было бы зацепиться. Противоречие закону Моисееву, который оставил он. Вернее, Бог через Моисея оставил. Но Христос задает один важный вопрос. А что сам Моисей заповедал вам? И они говорят, что да, позволил разводиться. Если мы читаем Второзаконие, 24 главу, там видно, что Моисей позволяет им разводиться. Но опять же, Бог, как мы читаем, Христос говорит, мы читаем Бытие, сотворил мужчину и женщину. Их сотворил. Да, и сказал, оставят отца и мать и станут двое одной плотью. И уже не двое, но одна плоть. Христос показывает, что вначале так не было. А по жестокосердию вашему Моисей позволил. Потому что было, но доходило до такого неразумения, чтобы как-то развестись, вернее, как-то, чтобы жены не было, люди поступали так, что подставляли жен своих. И потом за грех прелюбодеяния были побиты камнями. И Моисей позволил им разводиться, чтобы остановить вот это убийства людей и из-за таких вот вещей. Но Христос показывает, говорит, что так вначале не было. И если Бог говорит, станут двое одной плотью, ну давайте попробуем разодрать, ну вот просто человека напополам, останется ли он живой. Да, то есть это они стали двое одной, уже невозможно это. Хотя мы видим, что Христос говорит только за грех прелюбодеяния. Но опять же учение и сам Христос говорит о том, что Бог всегда, Израиль всегда блудодействовал, но он всегда обратно возвращал их. То есть Бог всегда учит, чтобы мы искали пути примирения, прощали, любили, заботились. Понимая, что этот союз, эта заповедь двое одной плотью, это Бог сочетал. Расторгая брак, люди совершают прелюбодеяние против Бога, потому что Бог дал заповедь. И если человек расторгает брак, он расторгает заповедь Божию, та, которая дана ему лично. И он прелюбодействует. Отвергает его первоначальный замысел. Наедине ученики спрашивают Иисуса, чтобы он пояснил. И Христос опять поясняет, развод без греха невозможен. Брак – это святой завет, подразумевающий обязательство пред Господом. Мы знаем, что апостол Павел пишет в 1 Коринфянам 7 главе, что если муж и жена, один из них верующий, другой нет, если тот согласен жить, живи, если разводится, не препятствуй, пускай к миру призваны вы, то есть не ссорьтесь, ну, оставит, пускай. Итак, мы видим, что Бог — это его заповедь. Он привел к жену, к мужу и сказал, станут двое одна плоть. Отлепится от матери и отца и станут двое одна плоть. Также и нам необходимо чтить вот эту заповедь, не искать путей, наоборот искать примирение, прощение, любви, сострадание, милосердие. В браке очень часто, если есть дети, не часто, а если есть дети, первые, кто страдают, именно они. Потому что им нужен как папа, так и мама. И без папы и мамы они страдают. Давайте помнить это, давайте помнить, что это установил заповедь Господь. Если Бог ее поставил, то чтите ее и храните ее. Для славы имени Его. Аминь.